жизнеутверждающий характер подсознания. Свыше 90% вашей ментальной жизни проходит в подсознании, и поэтому люди, не использующие эту замечательную силу, обрекают себя на чрезвычайно ограниченную жизнь. Процессы подсознания всегда жизнеутверждающие. Они конструктивны и созидательны. Подсознание – это строитель вашего организма. Оно поддерживает все его жизненные функции, работая без сна и отдыха 24 часа в сутки. Подсознательный разум всегда старается помочь вам и уберечь от беды. Ваше подсознание всегда поддерживает связь с бесконечным источником жизни и необъятной мудрости. Его импульсы и идеи всегда утверждают жизнь. Все порывы воодушевления, великие мысли и чувства по созиданию лучшей жизни имеют своим источником подсознание. Ваши глубочайшие убеждения – именно те, которые нельзя рационально оспорить, так как они происходят не из сознательного разума. Вера рождается в подсознании. Подсознание общается посредством интуиции, импульсов, предчувствий, намеков, побуждений и идей. Оно всегда побуждает вас преодолевать трудности, расти, рисковать и двигаться вперед к более высоким вершинам. Побуждение любить людей, спасать жизни других исходит из глубин вашего подсознания. Здесь можно привести примеры времен Великого землетрясения и пожара 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско, когда инвалиды и калеки, до этого очень долго прикованные к постели, вставали на ноги и показывали выдающиеся и удивительные примеры храбрости и выносливости. В их душах кипело неимоверное желание любой ценой спасти жизнь других людей, и их подсознание откликнулось соответствующим образом. Великие художники, музыканты, поэты, ораторы и писатели настраиваются на волну своего подсознания и получают вдохновение. Например, писатель Роберт Льюис Стивенсон, отходя ко сну, обычно поручал своему подсознанию разработать для него рассказы в ночное время. Когда его банковский счет исчерпывался, он обычно просил у своего подсознания разработать для него сюжет хорошего ходового триллера. Стивенсон рассказывал, что интеллект его глубинного сознания передавал ему сюжет по частям, подобно сериалу. Это свидетельствует о возможностях подсознания выражать через нас высокие и мудрые вещи, о которых наш сознательный разум не имеет никакого представления. Марк Твен часто публично признавался, что за всю свою жизнь он ни разу не работал. Весь его юмор и великие произведения возникли благодаря возможности Твена черпать из неиссякаемого резервуара своего подсознания. Как работа разума отражается на теле? Взаимодействие сознательного разума и подсознания требует аналогичного взаимодействия между соответствующими нервными системами. Спинномозговая система – это орган сознательного разума, а симпатическая нервная система – орган подсознания. Именно спинномозговая система – тот канал, по которому вы получаете сознательное восприятие посредством 5 физических органов чувств и управляете движением своего тела. Эта система имеет в мозгу свои нервы и является каналом ваших волевых и сознательных ментальных действий. Симпатическая система или вегетативная нервная система располагается в ганглионарной массе рядом с желудком, известной как солнечное сплетение и иногда называемое брюшным мозгом. Именно это место является каналом для всех ментальных действий, бессознательно поддерживающих жизненные функции тела. Обе системы могут работать отдельно и синхронно. Судья Томас Тровард однажды заметил: блуждающий нерв выходит из церебрального участка как часть центральной нервной системы. С его помощью мы управляем голосовыми органами. Затем он движется по направлению грудной клетки, выбрасывая ответвления в сердце и легкие. Наконец, продвигаясь через диафрагму, он теряет внешнюю оболочку, характерную для нервов центральной нервной системы, и начинает походить на нервы симпатической нервной системы, формируя таким образом связующее звено между этими двумя системами и физически завершая создание человека как неделимого целого. Аналогичным образом различные области мозга указывают на свою связь с объективными и субъективными действиями сознания соответственно. В общем смысле можно приписать переднюю часть мозга объективным, а заднюю часть и субъективным действиям, в то время как промежуточная часть мозга обладает характеристиками обоих. Как взаимодействуют между собой уровни ментального и физического сознания? Сознательный разум схватывает идею, производящую соответствующие вибрации в вегетативной нервной системе. Это, в свою очередь, вызывает аналогичное течение, производимое в центральной нервной системе, передавая таким образом идею в подсознание, являющееся созидательным медиумом, который в конечном счете и материализует ваши мысли. Любая мысль, рассматриваемая сознательным разумом и принимаемая им за истину, посылается мозгом в солнечное сплетение, мозг подсознания, для воплощения в вашем реальном мире. Разум, который заботится о теле. Изучая клеточную систему и строение органов, таких как глаза, уши, сердце, печень, мочевой пузырь и другие, вы узнаете, что они состоят из групп клеток, формирующих групповой разум, и таким образом они совместно функционируют, могут принимать приказания и выполнять их посредством своей специализированной функции по внушению главного сознательного разума. Тщательное изучение одноклеточных организмов показывает, у них происходят те же процессы, что и в вашем теле. Хотя одноклеточный организм не имеет органов, он все же проявляет элементы разумных действий и реакций, исполняя основные функции движения, питания, усвоения и выделения. Многие говорят о существовании особого интеллекта, который заботится о вашем теле, если вы не вмешиваетесь в его работу. Все это так, но трудность заключается именно в том, что сознательный разум всегда вмешивается в эту деятельность, используя данные своих 5 органов чувств на основании внешних раздражителей, что приводит к принятию ложных убеждений, страхов и мнений. Если страх, ложные убеждения и негативные образы регистрируются в вашем подсознании, внесенные туда психологическими и эмоциональными впечатлениями, то подсознательному разуму не остается ничего иного, как действовать по предписанному ему сознанием плану. Неустанный труд подсознания на общее благо. Субъективная личность внутри вас постоянно работает на общее благо, отражая природный источник гармонии, присущий всем вещам. Ваше подсознание имеет собственную волю и само по себе является вполне определенным и реальным. Подсознание работает круглые сутки, независимо от того, оказываете вы на него воздействие или нет. Это строитель вашего тела, но в данном созидательном процессе вы не можете ничего увидеть, услышать или почувствовать, так как все это происходит безмолвно. Ваше подсознание имеет собственную жизнь, всегда стремящуюся к гармонии, здоровью и покою. Эта божественная норма постоянно ищет свое выражение через вас. Вмешательство человека в природный источник гармонии. Чтобы правильно и научно мыслить, мы должны знать истину, то есть быть в гармонии с безграничным разумом и силой вашего подсознания, его жизнеутверждающего движения. Всякая негармоничная мысль или действие в силу невежества или преднамеренно произведет в результате различные ограничения и раздор в вашей жизни. Ученые утверждают, что каждые 11 месяцев мы создаем себе новое тело. Таким образом, с физической точки зрения, ваш возраст на самом деле только 11 месяцев. Если вы создадите в своем организме какие-либо дефекты мыслями страха, гнева, ревности и зла, то вам некого винить, кроме самих себя. Вы являетесь итоговой суммой всех своих мыслей. Вы можете воздержаться от отрицательных мыслей и образов, светом избавляйтесь от тьмы, теплом преодолевайте холод, негативную мысль заменяйте хорошей, утверждайте добро, и зло исчезнет. Нормально быть здоровым, жизнерадостным и сильным, ненормально быть больным. Средний ребенок, рожденный в этот мир, абсолютно здоров, и все его органы функционируют безукоризненно. Это нормальное состояние, и вам следует оставаться здоровыми, жизнерадостными и сильными. Инстинкт самосохранения – это самый сильный инстинкт вашей природы. Он представляет собой могущественную, вездесущую и постоянно работающую истину, свойственную вашей природе. Следовательно, все ваши мысли, идеи, убеждения должны работать с гораздо более высоким потенциалом, если они гармонируют с врожденным жизнеутверждающим источником, который всегда стремится сохранить и защитить вас. Из этого следует, что гораздо легче восстановить нормальные условия, чем породить ненормальные. Быть больным ненормально. Болезнь свидетельствует о вашем движении против течения жизни и негативном образе мышления. Закон жизни – это закон роста. Вся природа свидетельствует о работе этого закона, постоянно выражая себя в законе роста. Повсюду, где есть рост и экспрессия, должна быть жизнь. Где есть жизнь, там должна быть гармония. А где гармония, там безупречное здоровье. Если ваши мысли находятся в гармонии с созидательным источником подсознательного разума, значит вы действуете сообща с природным источником гармонии. Если мысли не соответствуют принципу гармонии, они будут цепляться к вам, преследовать вас, изводить и, наконец, доведут до болезни. А если вы и дальше будете цепляться за них, то, возможно, и до смерти. При лечении болезни вы должны увеличить приток и распределение жизненных сил вашего подсознательного разума по всем вашим системам. Этого можно достигнуть устранением страха, беспокойства, волнения, ревности и всех других деструктивных мыслей, стремящихся разрушить и уничтожить ваши нервы и железы, системы, которые управляют устранением шлаков. Излечение болезни Потта. В мартовском номере журнала «Наутилус» за 1917 год была напечатана статья о мальчике, страдавшем болезнью Потта или туберкулезом спинного мозга и чудесным образом исцелившимся. Его звали Фредерик Элиас Эндрюс из города Индианаполис. Сегодня он священник униатской школы христианства в Канзас-Сити, штата Миссури. В то время врачи признали его неизлечимым. Он начал молиться, и из скрюченного инвалида, ползающего на руках и коленях, превратился в сильного, стройного, хорошо сложенного мужчину. Он создал свой собственный метод, ментально представлявший все качества, в которых тот нуждался. Фредерик молился много раз в день, повторяя слова: «Я здоровый, сильный, счастливый, полон любви, совершенства и гармонии». Он настойчиво внушал себе эти качества и говорил, что слова этой молитвы были его последними словами перед сном и первыми после пробуждения утром. Он также молился и за других людей, посылая мысли о любви и здоровье. Эти мысли и молитвы вернулись к нему многократными благами, его вера и настойчивость вознаграждены старицей. В случаях, когда его внимание отвлекалось мыслями о страхе, гневе, ревности или зависти, он немедленно начинал противодействовать им силой убеждения своего сознания. Подсознательный разум отвечал ему в соответствии с характером его образа мышления. И именно об этом говорится в Библии. И Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя», и он тотчас прозрел. Евангелие от Марка. Как вера в силы подсознания исцеляет вас? Один молодой человек, регулярно посещавший мои лекции по исцеляющей силе подсознания, страдал от тяжелой глазной болезни. Врачи говорили ему, что единственным выходом была операция. Молодой человек решил иначе: «Мое подсознание создало мои глаза, и оно сможет вылечить меня». Каждый вечер перед сном он погружался в дремотное состояние медитации, близкое ко сну. Его внимание было приглушено и сфокусировано на разговоре с глазным врачом. Он видел перед собой доктора и четко слышал в своем воображении его слова: «Случилось чудо». Он слышал это много раз каждый вечер на протяжении, наверное, 5 или более минут перед сном. Через 3 недели он снова посетил офтальмолога, проверявшего ранее его глаза, и врач воскликнул: «Это чудо! Что же произошло?» Этот человек воздействовал на подсознание внушением, используя врача в качестве инструмента убеждения или передачи идей. Посредством повторения слов молитвы, убежденности и веры в осуществление своих чаяний, он проник в глубины своего сознания, и зрение было восстановлено. Подсознание владело образцом безукоризненного здорового глаза, и по этому образцу немедленно приступило к излечению глаза. Вот замечательный пример того, как вера в исцеляющие силы подсознания может восстановить ваше здоровье. Кратко о том, что следует запомнить. Подсознание – это строитель вашего организма. Оно работает без перерыва 24 часа в сутки. Негативным мышлением вы вмешиваетесь в его животворную деятельность. Перед сном поручите подсознанию найти решение любой своей проблемы, и вы получите ответ. Следите за своими мыслями. Каждая мысль, принятая за истину, посылается вашим мозгом в солнечное сплетение, ваш брюшной разум, и воплощается в реальном мире. Помните, что вы можете переделать себя, передав новые планы своему подсознанию. Тенденция вашего подсознания всегда жизнеутверждающая. Вы же занимаетесь своим сознанием. Питайте подсознательный разум только истинными предпосылками. Подсознание всегда все воспроизведет в точном соответствии с вашим ментальным образом. Каждые 11 месяцев вы строите себе новое тело. Измените свой организм переменой своего образа мышления. Нормально быть здоровым, ненормально быть больным. Все мы обладаем внутренним источником гармонии. Мысли, ревности, страха, беспокойства и волнений разрушают ваши нервы и железы, вызывая всевозможные душевные и физические заболевания. Все подтверждаемое вами сознательно и воспринимаемое вами за истину найдет свое воплощение в вашем сознании, организме и в делах. Утверждайте добро и войдите в радостную реку жизни.